Глава 5. Макс. «Ерундой не занимайся!» – прошипел Жданов, когда я остановился у двери в комнату, в которой спала Вера. «Я не могу так», – ответил я и развел руками. Влад, ожидавший нас в тесной прихожей, пренебрежительно фыркнул. «Телячьи нежности!» – пробурчал Артур и направился к выходу. «Только девчонку расстроишь». Он был прав. Но я ничего не мог с собой поделать. Мне нужно было увидеть Веру еще раз, чтобы потом полностью сосредоточиться на бое. К моему удивлению, она не проснулась. Видимо, действительно устала за вчерашний вечер, за который я получил и от Жданова, и от Измайлова. Влад был особенно изобретателен в ругательствах, и я справедливо полагал, что следующие несколько дней превратятся для меня в пытку. Да только при мысли о том, что я целую неделю буду за 1000 километров от моей девочки, начинала подташнивать. И думал я отнюдь не о поединке. Вера спала, свернувшись в комочек, словно и во сне пряталась от всего мира. И я с трудом смог найти среди горы одеял и подушек вздернутый носик. Мягко коснулся ее щеки рукой, и девчонка недовольно засопела, но не проснулась. С трудом поборов желание лечь рядом, я аккуратно поправил одеяло и бережно поцеловал Веру в макушку. Потом, все потом. Жизнь привычно разделилась на до и после поединка. В машине по дороге в Храброво я умудрился уснуть, чем вызвал волну насмешек. Мои друзья умели задеть за живое, а я закрывал глаза и думал о том, как трепетала в моих руках Вера, когда я прижимал ее к себе, согревая в своих объятиях. Как стонало мне в губы, когда я бездумно терзал ее рот, не имея сил оторваться. Пора было признаться. Я сходил с ума. И это самое страшное, что могло случиться со мной перед поединком. В Москве шел мокрый дождь со снегом. Киевское шоссе превратилось в месиво. Грязь, не прекращая, летела из-под колес проносящихся мимо автомобилей и била в лобовое стекло. Противно скрипели дворники. Таксист, русский дядька лет 50, что-то выспрашивал о том, откуда мы. Сидевший впереди Жданов сдержанно отвечал. Владислав, непривычно возбужденный, смотрел в окно на плотный поток машин, на огни торговых центров, на серое ноябрьское небо. Я же достал телефон и набрал сообщение. «Мы в Москве. Скоро будем дома». Ответ пришел сразу. «Удачи». «Спасибо», – прошептал я одними губами, а написал другое. «Она мне пригодится». «Русланов, вернись невредимым». Я хотел написать «обещаю», но не стал. Кто я такой, чтобы обещать невозможное? Машина свернула в знакомый двор. «Детишки, просыпаемся, встаем!» – пропел Жданов. «Не забываем свои вещи и говорим дяде спасибо!» Водитель бросил на нас ошалелый взгляд. «Не обращайте внимания!» – поспешил я его успокоить. «Его слишком часто били по голове!» Жданов хмыкнул. Владик неприлично заржал и немедленно получил от меня подзатыльник. «Удачи, ребят!» – пожелал нам дядька. «Она нам пригодится», — серьезно ответил Жданов, слово в слово повторяя мое сообщение Вере. «Пригодится». Квартира выглядела пустой и заброшенной. Бросив сумку у двери, я скинул ботинки и прошел на кухню. Раздвинул занавески и открыл окно в надежде разогнать осеннюю хмарь и затхлость. Дернул смеситель, и кран недовольно хрюкнул. Только тогда я вспомнил, что перекрыл перед отъездом воду. В ванной чертыхнулся Жданов, привыкший везде и всегда первым делом мыть руки. Я открыл стояк и не без труда нашел необходимые вентили. Кран загудел и снова хрюкнул, а потом ударил струей ржавой воды. Жданов ругался уже в голос. Обстоятельный Влад по-хозяйски залез в холодильник и предложил. «Я за продуктами. Жрать нам что-то нужно, особенно тебе. Хотя Артур и считает иначе. У него взвешивание послезавтра. Какое жрать?» – рявкнул Жданов из коридора. «Шпинат и обезжиренный творог!» – воскликнул я, возмущенно и даже вскинул руки, сдаваясь. Индейка на пару. Влад, ты меня понял? Никакой дичи. Обижаешь, Жданов, возмутился Измайлов и потянулся, демонстрируя идеальный пресс. Мелкая сволочь и гибкий зараза. Влад, прекрати дразнить подсудимого, проговорил Артур. Иначе мы к пятнице получим голодный обморок. Господин Русланов завистлив и честолюбив. Я усмехнулся. «Тогда, если никто не хочет составить мне компанию, я пошел», — сообщил Влад. «Иди», — отпустил его Артур. «Макс, тренировка в 7 вечера, потом бассейн. И настоятельно рекомендую днем поспать. Поедим и лягу. Я пока сгоняю за машиной, заодно проверю свою квартиру и жильцов», — Ксю просила. Жданов недовольно поморщился, а я подумал, как сегодня не повезет его арендаторам. «Иди, мамочка, я не сожру торт, не напьюсь и даже не устрою пивную вечеринку». «Сечь тебя некому», – пробурчал Артур, надевая кроссовки. «Ты, главное, возвращайся, Жданов», – ответил я проникновенно. «Куда я денусь? Слишком много поставлено на одного упрямого идиота. А еще у Лады соревнования. Я помню, Макс», – улыбнулся он. Дружба хмурой Лады и извительного Артура не стала для нас неожиданностью. Но никто и не решался даже подумать, сколько эти двое могут сообща. И сейчас бедный Жданов разрывался между мной и перспективной, безумно перспективной девицей. От нечего делать, а скорее по привычке, я протер пыль, пропылесосил, помыл на кухне полы. Дышать стало легче, и я, несмотря на промозглую московскую хмарь, распахнул окна. Шум огромного города ворвался в квартиру, ветер подхватил и закружил занавески. На письменном столе неуверенно пошатнулась и все-таки рухнула на пол керамическая карандашница. К счастью. Стиснув зубы, я собрал веником осколки и мусор, еще раз прошелся пылесосом и поплелся на кухню ставить чайник. Жрать хотелось дико. Совершенно не к месту я вспомнил жареные на огне колбаски. Живот призывно заурчал. Но предаться самобичеванию я не успел. Загудел домофон, и я пошел открывать Измайлову дверь. Спустя полчаса, пообедав пресной рыбой на пару и отварными яйцами со шпинатом под оливковым маслом, я залпом выпил стакан воды и поднялся из-за стола, собираясь пойти спать. Влад задумчиво ковырялся в листиках салата. На его лице застыло настолько недоуменно брезгливое выражение, что я не выдержал и спросил. «Ты же догадался купить себе что-нибудь человеческое?» «А?» «Понял», — рассмеялся я. «Я спать, диван в гостиной, в твоем полном распоряжении. Жданов сказал, что тренировка в 7». «В Олимпийке?» «Да, в нашем зале». «Я тогда пройдусь, раз время еще есть». Меня после перелета всегда тянет поближе к земле. Ключи в ящике, а я спать. До зимы не будить. А это мысль, Макс. Я усмехнулся. У себя в комнате, развалившись поперек кровати, я гнал от себя мысли о Вере. Это в мою голову пришла дурацкая идея не писать и не звонить друг другу до конца соревнований. Просто ждать. Но прошло еще только полдня, а я уже сходил без нее с ума. «Давай-ка, друг, бери себя в руки. Так дело не пойдет», – пробормотал я и перевернулся на живот, пряча голову под подушкой. Глубокий вдох, протяжный выдох. И еще раз. «Даже если ты умер, стоило предупредить нас заранее», – сообщил Жданов, отнимая у меня подушку. «Макс, крепкий здоровый сон – это прекрасно. Но тебе не 15 лет, чтобы не слышать будильника». Я с трудом разлепил глаза. «Подъем, Макс, подъем!» «Все, все, встаю!» «У тебя 10 минут на сборы. Владик ждет нас в машине». Холодный душ привел меня в чувство. Скорее по привычке, чем из интереса, я встал на весы. 87. Полутяжелый дивизион. Тот вес, в котором я держался уже пару лет. Зеленый чай, пара сырников под осуждающим взглядом Жданова. Только из вредности я взял 3-й. Артур сделал вид, что не заметил. В конце концов, если меня стошнит на мат, в этом совершенно точно будет виноват не он. В узкой тесной раздевалке я быстро облачился в старенький потертый рашгард и видавшие виды черные шорты. Влад ждал меня в зале. Артур убежал по своим делам. Когда он вернулся, мы уже разогрелись и отработали основные связки. Существовала высокая вероятность, что противник, с которым мне предстояло войти в клетку, будет из дзюдо, а мы с Измайловым решили, что это идеальная возможность проверять ударную технику. Но Артур считал, что этот козырь стоило приберечь до титульного боя. Поэтому основой тренировочного процесса по-прежнему оставался грэплинг. «Готов?» – спросил Жданов сдержанно. «Да», – ответил я, облизав пересохшие от внезапного волнения губы. Жданов явно пришел с легкой пробежки. Румянец на щеках, влажные волосы и потемневший, немного отрешенный взгляд – не сулил мне ничего хорошего. На нем был красный рашгард с длинным рукавом и плотно сидящие на бедрах шорты поверх тайцев. «Влад, с тебя отчет об основных ошибках и смотри за его состоянием. Геройство тут ни к чему». Я фыркнул. «Ни к чему», — повторил Жданов. «Все равно замечу и не допущу». «Не допустит и даже неустойку промоутерам выплатит». «Время!» Двумя точечными лоу-киками Артур выбил у меня опорную ногу, заставляя провалиться вперед. Старый как мир прием, в котором главную роль играют скорость и сила. Я успел прикрыться от апперкота, вынырнув из-под локтя противника. Пробил корпус серии прямых руками и перешел в клинч. Провел захват, потянул на себя, проверяя крепость, и упал на заднюю страховку, бросив Артура через голову. Но тот успел сгруппироваться и перешел на удушающий треугольник. Треугольник – удушающий прием, при выполнении которого борец захватывает шею и руку соперника ногами, образуя фигуру, похожую на треугольник. В глазах потемнело. Но прежде чем я успел ударить рукой по ковру, Влад закричал. «Время! Ты совсем больной? Где ты витаешь, Макс?» орал Жданов, пока я хватал ртом воздух, пытаясь отдышаться. «Тебе лет сколько? Ты ведешь себя, как сопливый мальчишка, впервые вышедший на ковер. Какого хера, Русланов? Тебе любовь в голову ударила. Гормоны ищут выход и никак не найдут». «А ты вообще помолчи, Влад. Вы с вашими долбанными ногами и растяжкой до ушей вообще забыли, что такое грэплинг. Да тебя разложат на ковре, как девчонку, Русланов. Какого хера, я спрашиваю, ты не повязал меня в клинче? Где были твои мозги? Трахались?» «Ты пробил колено. Мне оставалось только сократить расстояние», – пробормотал я и сам скривился от собственной глупости. «А с чего это тейпированное колено стало опорным, придурок? Макс, ты рехнулся?» «Оно не тейпировано. Оно больное, больное, а ты вешаешь на него и себя, и противника. Влад, снимай куртку, бери перчатки и никаких ног. Грэплинг, мальчики мои. Самозабвенно валяем друг друга по ковру, пока я не разрешу подняться». Мы провозились больше часа. Жданов рычал, орал, изредка хвалил, как правило, Измайлова, а я не чувствовал ни рук, ни ног. Голова была до странного легкой, и дрожи предвкушения тоже не было. Вдруг стало непривычно пусто, словно у меня в самом конце пути отобрали цель, а новую поставить забыли. Наконец Артур устало бросил. «Свободен». Я не без труда поднялся, пожал Измайлову руку и направился прочь из зала. Бассейн был практически пустой. Только пара девчонок дрейфовала вдоль мелководья, о чем-то болтая. Дежурный тренер, парнишка лет 20 с небольшим, узнал меня и кивнул. Я подошел ближе и пожал ему руку. Спросил, задумчиво глядя на вышку. «Позволишь?» «Не выше 5». «И на доску не пущу», — произнес парень. 5 в самый раз», — согласился я. Подъем на вышку почему-то дался тяжело. С каждой ступенькой сердце стучало все быстрее и быстрее. Пальцы на руках пронзило мелкой дрожью предвкушения, а дыхание сбилось. Стало поверхностным и шумным. Наконец я достиг площадки на высоте 5 метров и замер, не решаясь подойти к краю. Я делал это не раз, За свою жизнь я прыгал в воду с вышек, уступов, тарзанок и корабельных палуб. Я грезил морем и никогда не боялся воды. И высоты тоже не боялся. Но сейчас я застыл, пожалуй, впервые смешавшись. Парень, пустивший меня на вышку, поднялся со стула и задрал голову, обеспокоенный моим долгим отсутствием. И тогда я сделал два широких шага, приземлился двумя ногами на самый край, оттолкнулся и прыгнул. Рефлекторно сгруппировался, сделав сальто, выпрямился и головой вошел в воду. И жизнь вокруг замедлилась, звуки стали густыми, сердце стучало где-то в висках. В два широких маха я достиг дна, оттолкнулся и рванул наверх. Легкие горели огнем, а на душе впервые за долгое время стало легко. Слишком многое поставлено на кон, и я не мог никого подвести. А Вера — умная девочка, и мы справимся, обязательно справимся. Но сейчас мне нужно думать о себе, чтобы остаться не только живым, но и здоровым.